Сразу же включилось освещение салона. Дженни была там, она лежала на заднем сиденье, юбка была задрана почти до пояса, блузка нараспашку. И банджист тоже был в машине и лежал на ней. Дженни, увидев меня, закричала и забилась, как тогда в кинотеатре, а мою голову пронзила мысль, что она подверглась сексуальному насилию, поэтому я схватил банджиста за рубашку, другой одежды на нем не было, и с силой отодрал от ее тела. Не обязательно быть умным, чтобы понять, что я снова во что-то впутался и что-то натворил. Черт возьми, что тут началось? Дженни, натягивая юбку и блузку, осыпала меня проклятиями и, наконец, выдохшись, сказала: «Форест, ну как ты мог?» А потом ушла прочь. Банджист, прихватив свое банджо, тоже скрылся. Конечно же, после случившегося меня не позвали выступить с этой группой, и я поплелся к себе в подвал. Я так и не мог понять, что у них такое случилось. Но поздно вечером Бубба, увидев, что у меня горит свет, спустился ко мне, и я все ему рассказал. «Ну и ну, Форест», — притворно ужаснулся он и добавил, «да они просто занимались любовью». «Да, вероятно, я мог бы додуматься до этого и сам, но уж если говорить на чистоту, мне вовсе не хотелось об этом знать. И все же иногда человек обязан смотреть правде в глаза. Наверное, к лучшему, что я был сильно занят тогда тренировками, потому что меня нет-нет, да и одолевало ужасное чувство при мысли о том, что Дженни делала с банджистом. К этому времени у нас за весь сезон не было ни одного поражения, и нас ожидал матч в розыгрыше оранжевого кубка против команды из Небраски, игроков которой мы в шутку называли кукурузниками. Когда мы играем с командой из Южного штата, это считается серьезным событием, потому что за них всегда играют негры, и многие из них своим поведением на поле буквально повергают противника в оцепенение. В это состояние, к примеру, поверг меня мой бывший сосед по комнате Кертис. Но я никогда не придавал этому особого значения, хотя бы потому, что большинство негров, с которыми мне довелось иметь дело, относились ко мне лучше, чем белые. Мы прибыли на игру в Майами в назначенное время в несколько возбужденном настроении. Тренер Брайант пришел в раздевалку, но говорил с нами совсем немного. Он сказал, что если мы хотим выиграть, мы должны играть во всю силу. Потом мы вышли на поле, и мяч ввели в игру с центра поля. Мяч полетел прямо на меня, и я, перехватив его в воздухе, ринулся в кучку темнокожих и белых тяжеловесов-кукурузников из Небраски, вес каждого из которых приближался к 500 фунтам. Игра продолжалась до перерыва. Они обыгрывали нас со счетом 28-7. Многие наши игроки впали в состояние растерянности и безнадежности. Тренер Брайант вошел к нам в раздевалку, качая головой и с таким выражением лица, словно он заранее предвидел, что мы его своей игрой разочаруем. Он взял мел, подошел к доске и начал рисовать тактическую схему, обращаясь к полузащитнику Снейку и некоторым другим игрокам, а потом попросил меня выйти с ним в вестибюль. «Форест», — сказал он, — «надо спасать матч, который мы, считай, просрали». Подойдя ко мне вплотную, он уставился мне прямо в глаза, а я почувствовал на своих щеках его дыхание. «Форест», — сказал он, — «весь год мы отрабатывали приемы по передаче тебе мяча как бы по секрету, и ты блестяще реализовал все передачи. Теперь во втором тайме мы будем делать это открыто, на глазах этих кукурузных анонистов, и так их измотаем, что их поганые суспензории отвиснут у них до самых лодыжек. Давай, мой мальчик, делай, что хочешь, но бегай так, чтобы за тобой и дикий зверь не угнался». Я кивнул головой. По гонгу, оповещающему о конце перерыва, мы вышли на поле. Зрители неистово орали, подбадривая своих игроков, а я вполне явственно ощущал на своих плечах бремя ответственности. Черт возьми. Бывает, что приходится иногда действовать в силу обстоятельств. Как только мяч оказался у нас, полузащитник Снейк прокричал: «Начинаем серию атак Фореста», а потом, обращаясь ко мне, добавил: «Беги, а когда пробежишь ярдов 20, оглянись и перехватывай пас. Черт побери, и все получилось». Счет изменился и стал 28-14. После этого мы приободрились и заиграли более уверенно, чего нельзя было сказать о чернокожих анонистах и белых тупицах из команды Небраски, которые в основном наблюдали за тем, что происходит на поле. Впрочем, они тоже пустили в ход несколько приемов, рассчитанных на то, чтобы всей своей массой давить нас, как картонные игрушки. Они никак не могли справиться с удивлением от того, что мне удается перехватывать мяч –